Глава 17. Саша. «Я?» Медленно повернула голову в бок, молясь всем богам мира. «Не надо! Только не эта женщина! Только не бабушка Серканов!» Но что Господу Богу до мольбы одинокой псевдозамужней, не кончившей меня? Уставилась на чинно восседавшую на старенькой качельке Дафну. «Да ну нафиг!» «Дафна не Балат. Здесь, в Подмосковье!» Чай пьет из кружек с распродажи в Пятерочке. Моя челюсть натурально рухнула вниз, а сын смог выпутаться из моих объятий. С радостью и восторгом он прошептал. Я шел искать папу, а нашел целую бабушку. Теперь их у меня две. Но, судя по лицу Дафны, ее можно считать за трех. Вон как сидит, словно королева навозной кучи. Нет, я наивной не была. Прекрасно понимала, что моя песенка спета. Дафна? Но какого? «О, бабуль, привет! Не думал, что ты меня так быстро отыщешь. Так что, это и есть мой племянник? Крутяк. Он, оказывается, такой уже большой. Вообще класс. Его бы подучить, и можно...» «Нет», — рявкнули мы одновременно с Серканом-старшим. Дафна же продолжала попивать чай, манерно оттопыривая пальчик. Единственная эмоция, которую она себе позволила, это неодобрительный строгий взгляд на внука. А вот и моя дочь пожаловала. Я так понимаю, с тем, кто 8 лет спокойно прохлаждался, даже не думая о сыне. Капец. Где я так нагрешила, что оказалась в этой ситуации? Повернулась к крыльцу. Там стоял мой отец. На голове у него была любимая капитанская кепка, что он в турецком отеле 10 лет назад в конкурсе выиграл. Позади него стояла грозная мама. Она обычно либо держала нейтралитет, либо была на моей стороне. Но сейчас я опасалась, что она откроет огонь из всех орудий. Сбоку все еще сидела Дафна. Дафна! Как так вообще вышло? Позади меня стояли 2 Серкана и Ахмед. Для полноты картины только Лейлы не хватало. Я даже обернулась посмотреть, не настигло ли меня турецкое проклятие. Уважаемый, не знаю вашего имени. Если бы я знал, что Саша беременна, то поверьте. Мой внук говорит правду. Она скрыла от нас такого замечательного мальчика. Мы же не ясновидящие. Это понятно, но я вам уже ответил, Дафна, что это не освобождало его от ответственности. В конце концов, с его возможностями он мог узнать, как там поживает девушка, с которой он спал. Если бы он узнавал про всех женщин, с которыми спал, то давно бы разорился. И вообще, он женат и верен своей жене. Я закашлялась одновременно с Серканом. Причем так сильно, что сынок подошел ко мне и несколько раз от души всадил между лопаток. «Верен? Жене своей?» Не удержалась. «Верный Серкан, как мило! Жаль, не всеми частями тела!» Сын к тому моменту отошел, и меня слышало ограниченное число людей. Все замолкли, и лишь одному человеку в нашей компании было неплохо. Серкан-младший жизнерадостно спросил. «А можно мне тоже чаю?» У меня от общения с этой парочкой изжога дикая. Но и брат меня не успел покормить. Я очень извиняюсь, что так без приглашения и в целом весьма нагло, но... Ох, боженьки мои, конечно, идите сюда, молодой человек. Борис, а ну отойди, ребенок голодный. Как к вам можно обращаться? Ну все. Моей матери развязали руки, и теперь это опасно для общества. Я все еще стояла и подкашливала. Дафна все так же невозмутимо пила свой чай. У нее там литровая кружка, что ли? А турецкий гад краснел и багровел посреди полянки с идеальным газоном по версии моего отца. Судя по всему, я дядя вашего очаровательного внука. Не беспокойтесь, я не притязателен. Мне можно и масло с хлебом. Тут уже поперхнулась Дафна. Не выдержала душа поэта. Да и я скептически уставилась на парня, одежда на котором стоила как наш участок. Непритязательный ты наш. Вообще меня зовут Серкан. Моя мать – поклонница сериалов. Впрочем, последний раз я видел ее 5 лет назад. Так что, возможно, что-то изменилось. Но так как моего брата также зовут Серкан, ко мне можно обращаться просто – Кан. Как бы наш свежеиспеченный Кан не старался, охреневшие снобистские нотки проскакивали в его лексиконе. Я скептически покосилась на Серкана, который не знал, куда себя деть. «Ой, Александра Павловна, а можно я тоже чайку?» А то, пока переживали за Серегу, все пересохло. Мой друг, до этого наверняка ржавший над ситуацией в сторонке, вышел вперед. Лицо Дафны второй раз за все время показало хоть какие-то эмоции. Она удивленно воскликнула. «Ахмед?» Тот лишь хмыкнул, а затем повернулся к моему, то есть не моему, а Лейлиному турку. «Вот видите, господин Серкан, меня все, кроме вас, помнят. Даже госпожа узнала, а вы, замечу, значительно моложе ее. Знаете, что это значит?» Он испытующе посмотрел на прифигевшего от такого заявления бывшего босса. Тот от удивления спросил. «Что же? Что жизнь проходит мимо вас?» Я схватилась за голову. «Надо хотя бы переодеться». Но в тот момент, когда я собиралась улизнуть, калетка нашего скромного и почему-то очень популярного дома приоткрылась, и в ней показалась взлохмаченная голова. «Твою же мать! Какого хрена?»